Этим не исчерпывается вред, наносимый человеком себе и другим своими отрицательными мыслями. Предположим, что кто-нибудь думает о самоубийстве. Допустим, что он его не совершит, но лишь порой думает о нем, но этого вполне достаточно, чтобы совершилось самоубийство другого человека, потому что в это время рядом или на другом конце земного шара может находиться подобный же человек, но находящийся в более тяжелом положении, которому не хватает лишь ничтожного толчка, чтобы он окончил свои счеты с жизнью. И вот в такое время и в таком положении он привлекает к себе из пространства подобную же мысль другого человека, который является тем толчком, которого ему не хватало, и человек, думавший о самоубийстве, явился убийцей другого человека. Таких незримых убийств совершается гораздо больше, нежели зримых, и, может быть, многие из нас повинны в этом, не подозревая даже об этом. Может ли человек восходить или нисходить для себя одного? Конечно, никакое существо не может действовать без значения для окружающего. Не только каждым действием возмущает оно различные слои атмосферы, но дословно влечет за собою близкие ему существа. Тем более человек должен осознать свою ответственность перед мирозданием. Человек возвысился помыслом и тем самым кому-то оказал существенное благодеяние. Человек пал духом и тем самым, может быть, умертвил кого-то. Нелегко решить, когда кто убийца или благодетель. Но можно привести много примеров, когда впавший в безумие в Азии был причиной гибели человека в Европе, и когда поднявшийся духом в Америке исцелил кого-то в Египте. Потому благо расцветания помыслов есть огненный цветок духа. Агни-йога, параграф 168. Так велико взаимное влияние наших мыслей друг на друга. Это влияние сказывается в каждый момент нашей жизни. Каждой своей мыслью, положительной или отрицательной, человек открывает себя соответствующему влиянию, хорошему или плохому, и в свою очередь сам влияет таким же образом на других. Когда мы читаем книгу или газету, слушаем оратора или проповедника, мы открываем себя влиянию излагаемых мыслей точно так же, как влияем на других в хорошую либо плохую сторону, излагая свои мысли тем или иным способом. Действие человеческих мыслей так велико и могущественно, что оно создает каждому место, которое посещается людьми с определенной целью и определенными мыслями, особую, свойственную лишь данному месту, свою атмосферу. Многие сотни и тысячи людей, посетивших эти места, оставили в них свои мысли. Эти мысли заполняют, наслаиваются и срастаются с данным местом настолько, что становятся его специфической принадлежностью, его неотъемлемую принадлежностью. Долгое пребывание человека в таких местах способно переродить человека и изменить характер его. Существуют места, которые всегда вызывают определенные мысли и определенные настроения у посещающих их людей. Так, когда мы посещаем кладбище, нас невольно охватывает чувство тихой грусти и бренности человеческого существования. Когда мы входим в пустой храм, нас встречают волны молитвенного настроения и чувство благоговения. Когда мы посетим какой-нибудь коммерческий центр, мы будем охвачены веяниями деловой сферы. Когда мы зайдем в кабаре, мы можем заразиться тем легкомысленным весельем, которое царит там. Двигатель эволюции есть мысль. Беспредельность, часть 2, параграф 395. Но царь мысли есть человек, поэтому он есть царь своей эволюции. Своими мыслями он создает свою эволюцию. Если, как гласит закон мысли, два человека, думающие об одном и том же, увеличивают силу своей мысли в 7 раз, то устремленная мысль народа увеличивает ее до бесконечности и может изменить судьбу планеты, может изменить течение небесных светил.